Глава 8. Дела земные versus дела небесные. Боков встретил Слипера и его друга еще на МКАД, предварительно выяснив, где они находятся. Нестор остановил машину после пересечения Дмитровского шоссе с кольцевой автодорогой, дождался появления знакомых машин, Лексуса, на котором недавно ездил сам, и черного внедорожника Туарег. Виктор перебрался к нему в кабину, поздоровался со Стасом, помедлил, и Стас, сообразившись, что он лишний, выбрался из Рено со словами: «Пройдусь, ноги разомну». Капитан проводил его глазами. «Надежный человек». «Мой друг», — коротко ответил Слипер. «Итак, что мы имеем? По всем косвенным признакам Жанна у Хусрулина. Мы провели аппаратный поиск, получили кое-какие подтверждения наших подозрений. Дом Хусрулина находится в поселке Пауль на Смоленке. Кругом телекамеры, и одна из записей показала, как возле коттеджа вице-премьера остановилась машина. Минивэн «Панцер», откуда вышла женщина в сопровождении двух мужчин. Они вели ее под руки. «Жанна?» «С большой долей вероятности, пытаемся уточнить». «Я могу помочь». Виктор ощупал пошедшее пятнами лицо Нестора. «Каким образом?» «Я умею переселяться дистанционно не только в головы людей, но и в любые предметы обихода. Достаточно будет увидеть цель». «Близко к дому мы не подъедем. Хусрулин, ко всему прочему, входит в состав нашего совбеза, и его коттедж охраняется не хуже, чем владение премьера. Подвезите меня так, чтобы я мог видеть дом издалека». «Допустим, это получится. Что дальше? Штурмовать дом нам все равно никто не позволит. К тому же, если начнется штурм, подручные Хусрулина могут ее убить». «Штурмовать не придется. Я войду туда, разведаю, там ли Жанна, и мы подумаем, как ее освободить, не поднимая шума». Размышления Виктора длились секунды. «Принимается, поехали. Пересаживайся в джип. А машина, Стас, пусть отгонит тачку к тебе на квартиру, где ты жил, и подождет тебя там». «Понял. Хотя лучше, если он отгонит машину к своим родителям. Они живут на Карамышевской набережной». «Не возражаю». Подозвали Стаса, объяснили ему ситуацию, проинструктировали. «А с вами нельзя?» — с надеждой спросил он. «Нет», — коротко ответил Виктор, направляясь к Туарегу. «Железяка». Восхищенно прокомментировал Стас ответ капитана. Нестор пожал ему руку и пересел в джип. Обе машины понеслись к центру города. Элитный поселок Пауль, в котором насчитывалось всего 6 коттеджей, располагался в парке недалеко от Смоленской площади. Нестор до сего времени даже не знал о его существовании и с интересом выслушал рассказ одного из бойцов Виктора, вводившего Слипера в курс дела. Территория поселка была небольшой, и с виду он не производил впечатления элитного суперхозяйства, прячась со всех сторон за шеренгами тополей и густого кустарника. Подойти к нему мешали не только кусты, но и особо сконструированные тротуары с неприметными стеночками и столбиками. Да и подъехать к поселку было трудно, опять-таки благодаря специальным контр-эскарпам и бетонным площадкам со стоечками. Поэтому Туарег был вынужден остановиться на подъезде к поселку, не доезжая до тумб автоматического пропускного пункта. Стоило какому-нибудь автомобилю подъехать к тумбам, как они высвечивали красные кирпичи, а из асфальтовой ленты въезда показывался металлический столбик диаметром в голову человека. Нестора повели по велосипедной дорожке в обход и вывели к пруду, справа от которого начинались трехэтажные коттеджи поселка, стоящие впритык друг к другу. «Второй за прудом дом Хусрулина», — сказал Виктор. «Метров 50 отсюда, не меньше». «Поддержите меня, если начну падать. И не пугайтесь, во время сеанса перехода мое сознание покидает тело». Двое бойцов Виктора обменялись взглядами. «Как долго ждать?» — спросил капитан. «Минут 5, наверное, мне достаточно будет поискать свободную голову, и все станет ясно». Нестор сосредоточился, прицеливаясь к угловому окну коттеджа на первом этаже. Пересадка мозга прошла удачно. Он не растекся мыслью по древу и не утонул в кирпичной кладке. Темнота потери ориентации сменилась светящимся туманом, объединившим миллионы световых отражений, и Нестор стал видеть и слышать. Видимый объем пространства напоминал сферу, слегка искажающую перспективу. В эту сферу попали деревья, соседние дома и двор с красивым узором детских площадок. На улице было прохладно и сыро, поэтому на площадках не возились дети, а по двору не расхаживали взрослые. Пришлось ждать, пока в это сферическое поле зрения попадет живое существо. Первым живым существом оказалась кошка, выглянувшая из-за мусорного бака. Переезжать в нее Нестор не рискнул, дождался человека. Им оказалась женщина средних лет, вышедшая из двери единственного подъезда. Нестор сосредоточился, выбрался из кирпично-бетонной стены и переселился в голову незнакомки. Ее звали Викторией, 40 лет, образование высшее, дорожно-строительный институт. А у Хусрулина она работала поваром и кем-то вроде экономки. В коттедже вице-премьера она не жила и приезжала сюда к 9 часам утра. В настоящий же момент Виктория собралась в аптеку для того, чтобы купить лекарства по списку хозяина. О присутствии в доме посторонней женщины она ничего не знала, заставив Слипера пережить неприятное чувство обмана. Но он не стал опираться на эмоции. Завладев сознанием и волей Виктории, заставил ее вернуться. Охранник в небольшом холле коттеджа, молодой, но уже с брюшком, удивленно посмотрел на нее. «Что-нибудь забыла?» Нестор прыгнул в него и соорудил засос, повернулся к поварихе-экономке. «Иди, куда шла?» Виктория безропотно повиновалась, забыв, зачем возвращалась в дом. Нестор изучил содержимое памятного сейфа охранника. «Звать Михаилом, 26 лет, сотрудник ЧОПа «Авангард», откуда его и забрал к себе хозяин, отслуживший 3 года во флоте. Интеллектом не блещет, семьей не обременен, обыкновенный служака со средними характеристиками, зато с брутальной внешностью вышибала в американском баре. Он знал о существовании Жанны, хотя личного участия в приеме пленницы и ее упаковке не принимал. Осведомители Виктора не ошиблись, предположив, что Жанну увезли из клуба в коттедж Хусрулина. В половине 12 ночи ее привезли в поселок безвольной куклой и припроводили в подвал дома, где у Хусрулина был оборудован личный бункер со всеми системами жизнеобеспечения. Доступа к бункеру Михаил не имел и в подвал никогда не спускался. Поэтому уточнить у него обстановку и условия содержания пленницы Нестор не смог. Это его взбесило, но и заставило подумать о способе вызволения Жанны. В данный момент она была вне себя. То есть в подвале находилась только ее физическая оболочка, а где пряталось сознание, можно было только догадываться. В связи с этими размышлениями Нестор действовать не рискнул, не разработав план бегства. Перелистал память охранника, заставил его выйти из дома и без особых усилий переселился в свое тело. Его держали за локти с двух сторон бойцы Виктора. Сам капитан прохаживался по асфальтовой ленте велосипедной дорожки, поглядывая то на коттеджи в просветах между деревьями, то на стоявшего столбом Слипера. Нестор дернул руками, его отпустили. «Что?» – торопливо подошел Боков. «Она там». Нестор кивнул на коттедже, обрисовал ситуацию. Скорее всего, Жанна успела катапультироваться из себя, и здесь упрятали только ее тело. «Где?» «В коттедже. Я имею в виду, где она могла катапультироваться». Нестор почесал затылок. «В клубе? Больше негде». «В таком случае надо срочно искать ее волновой след в клубе. Здесь с ней могли сделать что-либо нехорошее». Нестор шире раскрыл глаза, сглотнул. «Что ты имеешь в виду? Зачем им с ней что-то?» «Я просто хочу предусмотреть все варианты». «Если Хусрулин Слипер или хотя бы владеет зомбером, он наверняка выяснил, что ее в теле нет». «Если так, то ей ничего не угрожает. А тебе придется с нами пройтись по клубу и попытаться обнаружить сознание Жанны. Это возможно?» «Надо будет проверять все помещения». «Ты сможешь?» Губы отвердели. «Должен. Погнали». Бегом вернулись к машинам, оставили пару ребят для наблюдения за коттеджами и поехали к клубу «Валдай» на Ордынке. Однако здесь всех ждало разочарование. В клуб прошли только двое – Виктор и Нестор, чтобы не вызывать подозрения у служащих. Остальным делать там было нечего. Но двухчасовое хождение по мукам, по коридорам и помещениям здания, где могла появиться Жанна, ничего не дало. Нестор послушно переселялся в двери и стены подозрительных комнат, в столы, телевизоры и компьютеры – даже в предметы туалета, но так ничего и не почуял. Волновой пакет сознания Жанны никак себя не проявил. То ли она не успела прыгнуть, то ли наоборот переселилась в место, определить которое фантазия Нестора не могла. «Отдохни», — посочувствовал Виктор, когда Слипер выдохся. «Потом пройдемся по клубу еще раз». «Ее здесь нет», — хмуро покачал головой молодой человек. «Я бы почувствовал. Да и она сама бы выбралась отсюда, поймав кого-нибудь проходящего мимо». «Значит, так она и сделала». «Не факт. Если бы сделала, то уже заставила бы хозяина тела позвонить нам, и мы бы узнали, в ком она прячется». «Логично. Что предлагаешь?» «Ума не приложу», — честно признался Нестор. «Поехали к поселку, что-нибудь придумаем. Я попробую найти кого-нибудь поинформированнее из обслуги дома и заставить его выпустить Жанну». «Непродуманное решение. Твоего реципиента может перехватить сам Хусрулин, и тогда возможен самый худший из сценариев». Нестор вздрогнул. «Не подумал. Отвезу тебя домой, отдохнешь и прикинешь более эффективные варианты. А вечером встретимся с Хвощевым и обсудим». Нестор сдался. «Ты прав. Правда, не хочется напрягать родителей Стаса. Отвезем тебя на старую квартиру». Через час с минутами его отвезли в Строгино. Никто не позвонил ни через час, ни к вечеру. Уже в начале 9-го злой, уставший от ожидания и тревоги за судьбу любимой, Нестор решил устроить дальний космический поход и пообщаться с Мыследаром, в надежде, что плазмик подскажет какое-то нестандартное решение. Если бы он знал, какой его ждет сюрприз. Выход в ночное небо, потом за пределы атмосферы Земли, удался Слиперу легко. Сказывались прежние наработки такого рода путешествий вне тела. В памяти не раз вспоминался роман Джека Лондона «Звездный скиталец», герой которого тоже научился выходить из себя, в то время как тело оставалось лежать в тюремной камере, да еще и в смирительной рубашке, а также опыт ориентации в пространстве. На какую-то пару мгновений ему показалось, что он стремительно пересекает гигантские объемы космоса, хотя в действительности никуда тело Слипера не перемещалось. Впереди, по ощущениям, в черной дыре тоннеля протаяло световое колечко, и невидимая ракета личности Нестора вонзилась в центр колечка, испытывая нечто вроде радостного облегчения. Он попал туда, куда и метил. Мыследара на этот раз бодрствовал, находясь при исполнении своих прямых обязанностей астронома-спасателя. Несмотря на разницу биологий, плазмики не являлись биологически продуцированными организмами, основу которых составляла биохимия. Они были самыми настоящими плазмоидами, точнее, кластерами плазмоидов. У обеих цивилизаций существовал суточный ритм энергооборота. Соотечественники Мыследара, хотя и не спали, как люди, но по ночам прекращали активную жизнедеятельность. Лишь однажды Нестор попал в гости во время такого сна, и ему дали понять, что напрягать хозяев по ночам нежелательно. «Привет, друг-землянин», — промыслил плазмик обязательную фразу. «Тебя долго не было. Мы начали беспокоиться. Надеюсь, у вас все в порядке». «К сожалению, далеко не все», — признался Нестор смущенно. «Нашлись недобрые силы, отнимающие покой и энергию». «Ваш этнос намного сложнее нашего в эмоциональном отношении. Отличаются и базовые логики, и мотивации поступков. У нас в этом плане все проще. Хотя недобрые силы проявляются и в нашем районе галактики». «Переговоры с Голдхолдцами уже прошли?» «Еще нет, назначены на...» Следующие несколько мысленных фраз Нестор не понял. «Ждем». «Сколько ждать по нашим земным меркам?» «Трудно сказать, наверное, не более 2 суток». «Корень квадратный». «Прости, не понял». «Мы обязательно поможем, как обещали, но у меня возникла проблема. Исчезла моя подруга Жанна. Она выполняла задание по... в общем, важную работу, и ее взяли в плен». «Не понял. Она ведь у нас». «Что?» — не поверил сказанному Слипер. «Как у вас?» «Она появилась какое-то время назад. Я еле расслышал ее мысленный голос». «С ума сойти. И где она сейчас?» «По ее просьбе я пересадил твою половинку в одну из семейных женщин». «Вот это сюрприз!» Если бы Нестор находился в обычном человеческом состоянии, он, образно говоря, испытал бы шок. «Дружище, умоляю, соедини нас!» «Нет ничего проще». Мыследар позвал кого-то. «Сейчас она подойдет». «Как зовут эту твою жену?» «Наши имена трудно перевести на ваш язык. Пусть будет светлая». Перед глазами астронома, ставшими и глазами Нестора, в стене рабочей капсулы возникла дверь. Вошла светлая, красивое гибкое создание, вызывающее в памяти образ сказочной жар-птицы. Мыследар что-то сказал, мысленно. Женщина-плазмик просияла, и тотчас же Нестору стало тесно. «Наконец-то!» — раздался в голове Мыследара знакомый сердитый мыслеголос. «Почему так долго?» «Жанна!» — осознал он. «Господи! Я уж думала, ты не вспомнишь». «Мы 100 раз с Виктором обошли клуб в поисках твоего «я». Уже хотели штурмовать коттедж Хусрулина». «Коттедж? Зачем?» «Тебе... твое тело отвезли к нему. Виктор до сих пор переживает, что это он виноват в твоем захвате». «Я сама виновата, не просчитала варианты. Но эта сволочь Хусрулин все рассчитал верно. Я и предположить не могла, что меня ждет засада». «Как это произошло?» «Дорогие земляне», — вмешался в разговор мысли гостей хозяин переговорной кабины, то есть своего мозга. «Мне неудобно подслушивать обсуждение ваших секретов. Не могли бы вы поговорить об этом без свидетелей?» Он сделал жест, и жена, имя светлое ей подходило, как никакое другое, вышла. «Извини, дружище», — опомнился Нестор. «Да, ты прав, мой спаситель», — добавила Жанна. «Это наша проблема. Что касается ваших переговоров, через 2 дня мы присоединимся к вам и поможем решить эту проблему». Нестор почувствовал взрыв эмоций Мыследара, в основе которых было немало непонятных переживаний. Однако присутствовал и теплый оттенок искреннего расположения. «Благодарю. Вы можете оставаться у нас сколько захотите». «Нет, нам нужно срочно возвращаться. Без моего друга я не смогла бы этого сделать. Но мы вернемся». «Будем ждать». Жанна повернулась к спутнику. «Поехали домой?» Это был не вопрос, а утверждение, но в нем ощущалась такая буря чувств, что Нестор едва не заорал в ответ «Ура!». Переждал сердечный спазм, проговорил по-мужски солидно. «Спасибо за гостеприимство, дружище. Я у тебя в долгу, постараюсь отплатить». Мыслеволи землян обменялись, сливаясь в одно целое, и перед ними распахнулся космос. Спустя коротенькую вечность Нестор выпал в свое тело, судорожно пошарил вокруг руками, словно пытаясь нащупать тело Жанны. «Не щекочись», — сказала она мрачно. «Тут я». «Извини». Он опомнился, поковылял в ванную, вдруг со стеснением и смущением, подумав, что ходить в туалет теперь будет неудобно в присутствии дамы. «Не переживай», — фыркнула она насмешливо. «Я буду закрывать глаза». Он умылся, сварил на кухне кофе, вернулся с чашкой в гостиную. Глянул на часы. Весь вояж к Мыследару длился 2 с лишним часа, хотя ощущение было такое, будто отсутствовал слипер всего 5 минут. «Как тебя взяли?» Подошла к игровому залу. Увидела выходящего оттуда Хусрулина, он куда-то направлялся в одиночестве. Пошла за ним. Он вошел в туалет. Я как дура следом. «И тебе дали по голове?» «Не ёрничай». Все так и было. Только били не бейсбольной битой, а зомбером. Все было подстроено заранее. Хусрулин знал, что мы за ним охотимся, а это означает, что он чей-то агент. «Бери выше, смотрящий». Нестор присвистнул. «Ах, даже так? Меня никто об этом не предупреждал. Что будем делать?» «Так как господин смотрящий, по сути, раскрылся, назревают какие-то события. Думаю, очередная атака на президента. Торопятся господа из комитета 300. Поэтому надо сосредоточиться на заговоре, выявить руководителей и обезглавить оппозицию». «Ты сама еще без головы», — пошутил он. «А для того, чтобы у меня появилась голова, желательно моя собственная, нужно в первую очередь выкрасть меня у Хусрулина». «Легко сказать, у него не дома настоящая крепость, даже личный атомный бункер имеется. Вызывай Виктора, будем решать». Нестор взялся было за виженочки, и в этот момент в дверь квартиры заколотили кулаком. «Открывай, хозяин!» — послышался голос Бокова. «Быстрее!» «Открывай!» — скомандовала Жанна. Нестор метнулся к двери, повернул ключ. В прихожую ворвался Виктор, захлопнул за собой дверь. «Надо уходить, быстро!» «Что случилось?» Откуда-то с улицы донеслись звуки выстрелов. «Полиция, нас вычислили или сдали. Сможешь перебраться с балкона на нижний балкон?» «Тут лоджии закрыты, вряд ли получится». «Это единственный путь отхода, давай. У нас 5-й этаж, прыгать с него стрёмно. Руки-ноги поломать можно. Поэтому лучше с лоджии перелезть в квартиру на 4-м этаже, а там к стояку соседнего подъезда». «Понял, а ты как же?» Губы Виктора сложились в легкую усмешку. «Поиграю тут с ними в кошки-мышки, задержу. Обо мне не беспокойся. Беги, я свяжусь с тобой потом. Во дворе ищу синюю Хонду, водитель наш человек». «Я не один». Виктор непонимающе посмотрел на слипера. «С Жанной», — закончил молодой человек. «С Жанной? О, это меняет дело». «В смысле?» «Не надо прыгать по лоджиям», — вмешалась в разговор Жанна. «Нас двое справимся сами». «Вас двое справитесь», — проговорил капитан, словно подслушав мысли женщины. В дверь стукнули. «Открывайте, ОМОН!» Нестор и Виктор переглянулись. «Пусть спрячется», — сказала Жанна. «Это наш бонус». «Я спрячусь пока», — отступил в гостиную Виктор, вынимая из наплечной кобуры пистолет с глушителем. «Открывай». Нестор сделал глубокий вдох и открыл дверь.